Я его оттого люблю, что весной 16-го года к нам в Смольный приехала императрица Александра. На ней была андреевская голубая лента, изумительный, переливчатый муар. «Вот этот Смольный и не дает тебе понять, Таню», — угрюмо сказал Генка. «Конечно, ты благородная девица, а она — быдло». «Не смей так говорить», — рассердилась Маша. «Это неправда». «Увы, это была чистая правда. Именно потому, что Маша сразу же и честно себе в этом призналась, ей стало совсем обидно. В самом деле, какая-то провинциальная девочка не просто претендует на ее сына, а нахально претендует. Смеет не замечать разницы». «А какой, собственно, разницы?» — вдруг подумала Маша. «Кто такой Генка?» «Сын крестьянина». «А кто такой Коля?» «Тоже крестьянин и сын крестьянина». «И зачем она спустя столько лет снова начинает ворошить безвозвратно погребенное прошлое с его портиками, колоннадами, гербами и муаровыми лентами? Глупо! Ах, как все это глупо!» «Ты любишь ее?» — спросила Маша. «Да», — сказал Генка. «Очень люблю». «Ну и люби». Маша разворошила ему шевелюру. «Я постараюсь ее понять и полюбить. И хватит об этом». «Нет», — Генка покачал головой. «К сожалению, это еще не все. Ее отец тоже против». «Почему?» «Чем ты ему не понравился?» «Должностью», — хмуро сообщил Генка. «Он говорит, нам семью Легашей не надо». «Этого еще не хватало», — ахнула Маша. «Да кто он такой?» «Железнодорожный обходчик, а в прошлом приказчик». «Господи, приказчик!» Маша даже всплеснула руками. «Если ты женишься, тебя выгонят со службы. Он же контрик явный, ее отец». «Не явный, но нашу власть он не обожает», — усмехнулся Генка. «Мама, я решил подать рапорт об увольнении». «А отец?» — растерянно спросила она. «Ты подумал о нем?» «А где же ты будешь работать, на что жить? И где? Где ты с нею собираешься жить?» Генка долго молчал. Про себя он все давно и бесповоротно решил, но теперь было необходимо убедить в правильности этого решения мать. Он любил и уважал ее, и поэтому считал своим долгом доказать ей свою правоту. «Мама», — сказал он наконец, — «когда у тебя были неприятности из-за твоего происхождения, отец бросил тебя?» «Нет», — растерялась она. «Но это же совсем другое дело». «Подожди», — поморщился он. «Ответь мне прямо. Отец бросил бы тебя, если бы что-нибудь случилось?» «Никогда», — вырвалась у Маши, но она тут же пожалела о своей неосторожности. Глаза Генки вспыхнули надеждой. «Вот видишь», — крикнул он, — «почему же ты мне предлагаешь бросить Таню? Поверь, мама, настоящий человек на любой работе остается нужным и полезным. Это я считаю главное. Извини за высокий штиль». «Что ж...» Она медленно открыла бутылку. «Разлей вино». «И выпьем за твою удачу, сын». «Когда подашь рапорт?» «Завтра. Я уже и работу подыскал. Пойду шофером». «Значит, ты настоящий». Она улыбнулась. «Давай выпьем». Утром Маша пошла на рынок, решила приготовить домашний обед. «В конце концов, он, наверное, прав», — думала она, прохаживаясь среди рядов. «Нельзя приносить любовь в жертву покою или личному благополучию. Ни я, ни Коля так никогда не делали». «Но тогда было и в самом деле другое время», — возражала она самой себе. «Другое? А может быть, дело совсем не в этом? Ведь наши трудности были иными. Мы выстрадали свое счастье. Мы заплатили за него очень дорогой ценой, и поэтому, обретя его навсегда, уже не понимаем, когда наши дети борются за свое место в жизни, за свое понимание счастья. А в чем оно? Разве только в благополучии, хорошо оплачиваемой работе, в квартире с мебелью?» «Наверное, в этом тоже», — вдруг подумала Маша. Но ведь не только в этом.